США и Канады. Иван Дмитриевич Папанин не уходил из порта сутками. Здесь и в Архангельске, да и в других местах, он, как всегда, умел находить смелые и удачные решения и, как всегда, брал на себя всю полноту ответственности, стремясь наилучшим образом выполнить порученную партией работу. После окончания войны Папанин уже с часто возобновляющимися заболеваниями сердца уходит на заслуженный отдых, но ненадолго. Очень скоро он появился в Академии наук. Академик Топчиев предложил ему руководство совсем маленьким отделом морских экспедиционных работ в Президиуме Академии наук СССР. Задача отдела — обеспечивать работу морских экспедиций кораблей Академии наук. А всего-то в Академии был один научно-исследовательский корабль дальнего плавания «Витязь», да около десятка малых судов для работы в прибрежных водах. Однако через несколько лет в Академии наук, а затем и в научно-исследовательских институтах гидрометеослужбы и других ведомств появляются океанские корабли, специально предназначенные для научных исследований. Сегодня в нашей стране насчитываются десятки плавучих исследовательских институтов различных типов. Папанин, говорю это без всякого преувеличения, является инициатором и организатором создания самого большого в мире научно-исследовательского флота нашей страны. Небольшой деревянный дом близ села Барок, недалеко от Рыбинской Ярославской области. Он завещан Академии наук, ее почетным членом, известным революционером и ученым-популяризатором Морозовым. Здесь разместилась крохотная ихтиологическая станция Академии наук. Несколько научных сотрудников неторопливо изучали рыбешек и всякую водяную живность. Президиум Академии наук СССР поручил Папанину проверить работу этой станции. И вот Иван Дмитриевич берется за руководство станции. Но в уме он держит проблему большой научной важности. В стране разворачивается строительство мощнейших гидроэлектростанций с обширными водохранилищами, морями. Рыбинское уже построено. На берегу его и оказался Барок. Подобное водохранилище — это суша, ставшая очень большим озером. Образование такого озера не просто заполнение водой пониженных частей рельефа. Здесь идут сложные биохимические процессы. Развиваются водоросли, огромные массы водорослей. Все это нужно знать и уметь рассчитывать вперед, иначе нельзя будет правильно по-хозяйски использовать озеро-море, населить его подходящей рыбой, рассчитать и организовать новый биоценоз. Нужен институт для таких исследований и расчетов. Институт биологии водохранилищ. Вот что на уме у бывшего матроса, начальника отдела морских экспедиционных работ. Через несколько лет старожилы не узнают Барокко. Лабораторные корпуса, отличное оборудование, жилые здания, коттеджи, дороги, причал и специальные суда для исследований, и сотни сотрудников, среди которых много видных биологов, докторов и кандидатов наук. Около 20 лет Иван Дмитриевич был директором Института биологии внутренних вод. Сегодня Барок известен далеко за пределами страны. Сейчас, когда Папанину за 80, он только трудится на посту руководителя научно-исследовательского флота Академии наук СССР. Это очень немного из того, что можно о нем сказать. Читатели этой книги узнают о жизни, вошедшей в историю нашей страны, узнают о человеке, который сам является частицей этой истории. Изучением Северного Ледовитого океана и ледяного континента Антарктиды по существу завершается длинная цепь географических открытий на поверхности нашей планеты. И действительно, пора их завершить. Советскими людьми распахнута дверь в космос, начаты исследования Луны, Венеры, Марса, передний край работ человечества по исследованию окружающего нас мира переместился в космическое пространство. здесь иные расстояния, иные масштабы пространства и времени.